объяснил им. «Мы обманули весь дом, сказав, что князь сватает девочку. Но это не важно, все делается с согласия бабушки, а родной дядя выступает поручителем. Так вы и говорите». Посланные согласились. Тогда Цзяюнь сообщил госпоже Ван и госпоже Син, что все устроилось. Ливань и Бао Чай, не зная истинного положения, радовались судьбе Цяо Цзя. Однажды приехали женщины, наряженные в роскошные платья. Их приняла госпожа Син. Женщины держались очень степенно, ибо знали, что разговаривают со знатной дамой. Поскольку сватовство Цяо Цзе не было еще окончательно решено, госпожа Син позвала внучку и сказала ей, что с нею хотят повидаться родственники. Цяо Цзе была еще ребенком и ни в чем не разбиралась. Вместе со своей нянькой она пришла к ожидавшим ее женщинам, одетым в дворцовые одежды. Обеспокоенная Пин Эр тоже последовала за ними. При появлении Цяо Цзе женщины встали и принялись оглядывать ее с головы до ног, затем взяли ее за руки и оглядели еще раз. Посидев немного, они удалились. Столь бесцеремонный осмотр смутил Цяо Цзе, и, вернувшись домой, она задумалась. Она никогда раньше не видела подобных родственниц и решила расспросить о них у Пин Эр. Что касается Пин Эр, то она сразу догадалась, в чем дело. «Безусловно, это свахи», — подумала она. «Пока второго господина Цзяляня нет, все решает старшая госпожа Син. Однако непонятно, из какой семьи они приходили. Если они из знатной семьи и знают, какое положение занимает наша семья, они не могли так бесцеремонно осматривать девочку. Судя по виду, эти женщины из какого-то княжеского дворца, но не здешнего. Надо навести справки, а потом сказать Цяо Цзе». Пин Эр начала действовать. Девочки и женщины-служанки в свое время находились в распоряжении Пин Эр и поэтому охотно передавали ей все разговоры, которые им удавалось где-либо услышать. Пин Эр не на шутку встревожили рассказы служанок. Она ничего не сказала Цяо Цзе, но поспешила поделиться своими опасениями с Ливань и Бао Чай и просила их обо всем рассказать госпоже Ван. Госпожа Ван поняла, что дело принимает дурной оборот, и предупредила об этом госпожу Син. Но госпожа Син, безраздельно доверявшая словам своего брата Иван Женя, заподозрила госпожу Ван в нечестных намерениях по отношению к ее внучке и сказала: «Моя внучка уже выросла. Лянь Эра нет дома, и за него это дело могу решить я. К тому же мой брат и дядя Цяо Цзе наводили справки о семье жениха. Неужели им нельзя верить? Я одобряю этот брак. В случае неприятности мы с Лянь Эром ни на кого не будем в обиде». Слова госпожи Син рассердили госпожу Ван, но она и виду не подала. Вернувшись к себе, она рассказала Бао Чай о своем разговоре с госпожой Син и даже заплакала. «Матушка, не волнуйтесь», — поспешил успокоить ее Бао Юй. «Ничего из этого дела не выйдет. Цяо Цзе ждет другая участь, и не нужно вмешиваться в ее жизнь». «Ты только и знаешь, что говорить глупости», — рассердилась госпожа Ван. «Ведь люди уже сговорились и со дня на день могут забрать девочку. Разве Цзялянь простит меня, если все получится так, как говорит Пин Эр? Если бы даже Цяо Цзе не была твоей племянницей, а нашей дальней родственницей, все равно следовало бы позаботиться, чтобы все было устроено хорошо». «Барышню Син Сюянь просватали мы. Она вышла замуж за твоего двоюродного брата Сюй Кэ.